«Витя», — как ни в чем не бывало, произнесла завуч. «В понедельник проведешь пионерское собрание». Я кивнул. «Тема собрания — исключение из пионеров Архипова». Я кивнул. «Обеспечь, пожалуйста, полную явку». Я кивнул. «Иди». Я в очередной раз кивнул, забрал портфель и вышел. Меня опять начало подташнивать. «Синичка, 11 апреля 2018 года. Вечер». Вечером я трепалась в чате, ждала маму, чтобы сделать домашнее задание. Мама влетела как метеор, скинула туфли так, что они улетели в комнату, и с размаху плюхнулась на диван. «Ох, ну и повезло сегодня, даже не верится. Представляешь, с самой площади без пробок доехала. Один раз только на повороте, постояла минут 15, но это ж не считается. Олька, поставь чайник». Пока чайник закипал, я выслушала целую историю. Сегодня приезжали французы, я целый день с ними носилась по всему институту. Прикольный у них английский. Сначала многое было непонятно, а потом приспособились. Им так понравились наши разработки. Если мы с ними договоримся, то у нас весь отдел работой на пару лет обеспечен. Только пахать придется как бобиком. Зато зовут летом к себе на пару недель. Если все выгорит, обязательно возьму тебя с собой. Поедем? Оль, что ты такая хмурая? Я рассказала маме про экзамены, а потом честно пыталась пересказать параграф. Мама устроила мне разнос, плавно переходящий в мою истерику. «В чем проблема, я не понимаю», — кричала мама. «Читаешь текст, выделяешь главное, потом пересказываешь простыми словами. Давай вместе». Мы взяли текст учебника, подчеркнули главное. Я прочитала. Раз, два. Начинаю говорить. Все мысли из головы сразу выветриваются. Остается только ужас от осознания того, что я говорю, а на меня смотрят. И главное, исправить ничего нельзя. Как сказала, так и сказала. Я начинаю тщательно думать над каждым словом. В итоге бекаю, мекаю, мама злится. После очередной неудачной попытки я пошла разговаривать в форум. Там все просто. Пост накатался сразу и большой, без запинок и ошибок. Вот если б нам на экзамене дали сначала написать, а потом уже читать по написанному. Витя, 11 апреля 1980 года, вечер. Дома меня ждал приятный сюрприз. Мама и папа были не на работе. Причем мама готовила что-то вкусненькое, а папа прохаживался по квартире в отличном настроении. Под это настроение его можно было уговорить и сходить в зоопарк, и купить модель крейсера в «Сделай сами». Но вместо того, чтобы обрадоваться, я спросил: «Чего это вы тут?» «Отгул», — гордо заявил папа. Как будто не отгул получил, а орден. «В прошлые выходные работал как проклятый, вот меня первый и отправил сегодня домой пораньше». Я слушал, тупо кивая. Как начал в школе кивать, так остановиться не могу. «Маму вон с каторги вызволил». «Не с каторги», — крикнула мама, — «а с любимой работы. Вечно я всех заменяю, пусть они меня хоть раз заменят». А тут Валентин Прокофьевич позвонил. Мама веселая и раскрасневшаяся вышла из кухни. Увидела меня и сразу сникла. «Что-то случилось?» Я помотал головой. От этого опять замутило. Все-таки кивать проще. Теперь и папа забеспокоился. «Чего такой бледный?» «Так», — сказал я через силу, — «живот болит». В результате я получил то, о чем и мечтать не мог — полноценное боление в рабочий день. Мама сварила мне куриного бульончику, папа развлекал разговорами и поминутно трогал лоб. Я немного покапризничал, немного подремал, похлебал любимого бульона с рисом, а опять поспал. Проснулся и понял, что хочу почитать чего-нибудь. Папа как раз зашел проведать и обрадовался, увидев меня с книгой в руках. «О, значит, жить будешь!» Я и сам понимал, что хорошенького понемножку. Завтра буду как огурчик. А в понедельник собрание. Наверное, лицо у меня как-то очень перекривилось, потому что папа опять встревожился. «Что, опять живот? Надо скорую?» «Не надо! Это не из-за живота!» И я рассказал папе все, как есть. Рассказывал и надеялся, что сейчас папа рассмеется и скажет. Нашел, из-за чего дергаться. Ерунда на постном масле. Но папа, наоборот, слушал меня очень серьезно. «Кислое дело», — сказал он, когда я закончил. «Пещера Лехтвейса». Это он что-то цитировал из книг, которые мне пока читать рано. «Ладно, болей пока, я Архипову позвоню». И папа отправился звонить Женькиному папе, с которым они давно дружат. Синичка, 12 апреля 2018 года, утро. Первым уроком у нас был русский язык. Это всех и добило. Экзамен по русскому, оказывается, заключается в том, что мы опять будем тянуть эти дурацкие билеты, в которых два вопроса и еще задание. Вопросы по литературе, задания по языку, роль былин в русской литературе, описание природы у Пушкина. Чего говорить-то? Да, былины сыграли свою роль, да, Пушкин описывал природу. Я честно пыталась сосредоточиться, но смысл того, что говорила русичка, от меня ускользал. Зачем мне запоминать стихи, если на гугле я найду их в 3 секунды? Зачем самой придумывать все эти красивые слова, если они уже давно все написаны и выложены, украшенные разными шрифтами? Русица бесилась, я висела на форуме с комика, параллельно скачивая откуда-то ответы на ее вопросы. «А ну, телефоны на парту! Не дети, а роботы!» — взвелась учительница. А на форуме почти сразу появилось новое сообщение от Ястреба. «Почему роботы?» «Ну почему?» «Просто наша реальность шире вашей. Просто мы живем в 2 измерениях — и в реале, и в виртуале. Зачем вам обязательно нужно выдрать нас из привычного мира и вписать в свои рамки? У нас в виртуале нет границ, мы все равны. У нас нет комплексов, каждый то, чем он хочет быть. Нам здесь хорошо, оставьте нас в покое». Какой же он все-таки умный. Несмотря на рев русички, я первая успела поставить под его сообщением свое ППКС. Витя, 12 апреля 1980 года, утро. Не знаю, о чем там говорили мой папа с Женькиным, но только сам Архипыч со мной общаться не хотел. Он даже попросил его пересадить за другую парту. Классуха, которая обычно отвечала в таких случаях «что за блажь», на сей раз без лишних слов отсадила его на пустое место возле Сережки Павлюковича. Я остался один. На перемене пытался объяснить Женьке, что я не виноват. И вообще я его даже предупредил, хотя мне запретили. Но Архипыч в ответ обозвал меня предателем. Даже Ирка Воронько, которая меня считала зубрилой, возмутилась.